Как только скорость и инерция достигли своего пика, дракон ослабил хватку. Камень, который был ускорен до предела, врезался в стену крепости. Раздался сотрясающий землю звук. От громкого металлического удара Угрима зазвенело в ушах, и он на мгновение перестал что-либо слышать. Армс, изумрудные и зеленые драконы собрались позади Грима, с любопытством наблюдая за всем происходящим через экран. Огненные драконы. Армс согнулся и двинулся в сторону Грима. «Это Филиппа и ее армия», — сказал он с некоторым самодовольством, видя несчастье адепта. «У вас неприятности, Филиппа была той самой самкой огненного дракона третьего класса, которая жила в замке судного дня. Она согласилась на просьбу ветряного дракона второго класса Черкеса и послала свою армию драконорожденных, чтобы напасть на Грима и его крепость. К несчастью, 300 драконорожденных были уничтожены в глубинах болота печали вместе с 200 культистов-драконов. С тех пор самка огненного дракона совершенно обезумела. Первые несколько раз она лично пыталась атаковать крепость и получила довольно много ранений под концентрированными атаками магических энергетических пушек. Несмотря на это, она не сдавалась. На самом деле, она вернулась на вулкан судного дня, чтобы собрать силы для нападения на крепость. Все самца драконов, которые были ее гостями, были призваны следовать за ней, постоянно нападая на крепость. Благодаря усилиям этих драконов, энергетические запасы металлической крепости не увеличились, а вместо этого начали иссякать. Нельзя слишком много возлагать на Газлау из-за его высокого класса. Его фактические наступательные и оборонительные силы были низки. Большая часть его сил была вложена в печь-генератор магии и металлическую крепость. Можно сказать, что печь была его сердцем, крепость, телом, а Газлау был не более чем мозговым монстром, который координировал все это. Газлау пытался послать магические машины, чтобы прогнать драконов. К сожалению, это как отправлять овец в пасть тигра. Газлау послал армию из сотни, но менее 10 сумели отползти назад. Все остальное было разбито на куски. С тех пор Газлау больше не осмеливался посылать кого-либо к драконам. Он просто полагался на крепость, ее бесконечный запас магической энергии, чтобы поддерживать свою позицию. Однако это привело к тому, что Газлау в конечном итоге не смог выполнить операцию по раскопке Лэнс, которую ему доверил Грим. Драконы также научились справляться с крепостью. Их подчиненные драконорожденные были размещены поблизости, образуя строгий периметр и полностью запечатывая металлическую крепость внутри. Честно говоря, мозговой монстр третьего класса Газлау всегда был гордым и высокомерным. Даже после того, как он стал контрактным рабом Грима, он верил, что проиграл только из-за минутной небрежности. В глубине души Газлау никогда бы не признал, что этот адепт второго класса был умнее и способнее его самого. Однако пытки, которым он подвергся за последние несколько месяцев, заставили Газлау с болью признать, что у него нет методов борьбы с этими драконами. Вот почему измученная душа Газлау начала гореть страстью, когда он вдруг увидел, что Грим вернулся, да еще и с такой огромной стаей драконов. Впервые Газлау от всего сердца надеялся, что его слабый мастер сумеет как можно скорее изгнать этих драконов с его территории. Грим повернулся к Армсу. «Лорд Армс, что вы думаете о ситуации?» «Кихке, ты просишь меня о помощи?» Глаза громового дракона загорелись. «Вы двое и так много поимели с меня за эту поездку. Теперь ты хочешь, чтобы я дрался за тебя бесплатно?» 200 000 магических кристаллов. Грим улыбнулся. «Лорд Армс, вы привели с собой столько товарищей. Мне интересно, где вы собираетесь их поселить? Не может быть, чтобы вы намеревались втиснуть их всех на свою территорию?» Лицо Армса на мгновение застыло. Его улыбка исчезла, и он, наконец, начал обдумывать этот неприятный вопрос. Как повелитель драконов третьего класса, он владел землей всего 300-400 километров в ширину. Такого клочка земли было достаточно для 20-30 человеческих лордов в человеческом мире. Однако это слишком мало для драконов. На этот раз он неожиданно привел с собой 11 драконов. Было бы здорово показаться с ними, как их лидер, на зависть других повелителей драконов. Однако селить их на своей крошечной территории – это убого. Армс прищурился. Глава 718. Лэнс была раем для драконов. Однако необходимым условием было иметь законную драконью родословную. Изумрудные драконы не могли сравниться с чистыми золотыми драконами, но они уже считались законной родословной. К несчастью для зеленых драконов, они не были законной родословной. Если такие нечистые драконы очень сильны, они могут завоевать территорию. Однако им придется вынести отвержение и остракизм ортодоксальных драконов, которые гордились своей чистой родословной. Для изумрудных драконов, которые следовали за оружием, не будет проблемой стать повелителями драконов в Лэнс. Однако если эти зеленые драконы попытаются стать повелителями драконов, они наверняка будут забиты соседними драконами. Это неписанное правило в Лэнс, и даже Армс ничего не мог с этим поделать. Важно отметить, что Армс дал много обещаний, когда вербовал драконов Фаен. Он написал Лэнс как идеальный рай для драконов. Если он не выполнит свои обязательства, то они почувствуют себя преданными и покинут его. Вот почему громовой дракон третьего класса не мог не замолчать, услышав вопрос Грима. «Милорд, вы набрали себе столько последователей. Почему бы не попытаться расширить свои земли?» Грим злобно усмехнулся. Его намерение спровоцировать неприятности было ясно как день. Армс знал, что он всего лишь пытается извлечь выгоду из этого хаоса, но предложение Грима задело его за живое. «По приезду сюда я понял, что у вас, повелителей драконов, часто бывают гражданские войны из-за территории. Победители получают землю, а проигравшие вынуждены уходить. Это правда, не так ли?» Продолжал Грим. «Но мы, драконы, никогда не убиваем друг друга. Даже проигравшие могут спокойно уйти со своими сокровищами. Это граница, которую никто не может переступить». Очевидно, Армс плохо думал о репутации адептов, преследующих своих врагов до смерти, включая его вид. «Конечно, конечно, я бы никогда не стал заставлять вас идти против духа драконов», усмехнулся Грим. «Однако, лорд Армс, в следующий раз, когда вы соберетесь прогнать дракона, не могли бы вы предупредить нас? Вам земли и подданные, а я хочу проигравшего. Когда проигравший покинет свою территорию, что бы ни случилось с ним после этого, это не должно иметь ничего общего с вами». Армс снова потерял дар речи из-за изобретательности и расчетливости человеческих адептов. Они не имели никаких принципов или границ. Они даже оторвались бы от своего собственного вида. Вполне естественно, что они были гораздо более жестокие по отношению к другим. Однако, как бы Армс ни размышлял над этим вопросом, это казалось единственным способом решить проблему. В конце концов, Грим действительно оказал большую помощь в переправке 11 драконов из Фаен в Лэнс. Более того, согласно контракту с Алисой, ему придется довольно долго помогать Гриму, чтобы полностью погасить его долг. Армс стиснул зубы и, наконец, принял решение. «Я прогоню этих драконов, не требуя никакой компенсации. Однако, начиная с этого дня, вы должны очищать армии драконорожденных и подчиненных любой территории, на которую я положу глаз. Я разберусь с повелителями драконов. Если будут какие-то неожиданные награды, я хочу половину из них». Грим лениво улыбнулся. Этот ублюдок явно хотел разделить добычу, при этом держа руки чистыми. С этого момента Армс сможет бросить вызов другим драконам вокруг него. Если его противник будет побежден, у него не останется другого выбора, кроме как позволить ему уйти, как это было по правилам драконов. Когда это произойдет, настанет очередь адепта. Неожиданные награды, о которых он говорил, относились к личным коллекциям побежденных драконов. Хотя Грим не мог достичь полного удовлетворения своих желаний, он согласился. Дракон и адепт подписали новый договор о союзе. Как только они завершили контракт, 12 драконов вылетели из металлической крепости и бросились на самку огненного дракона и 6 самцов драконов, кружащих в небе. Честно говоря, внезапно появившаяся стая драконов шокировала Филиппу третьего класса, не говоря уже о других. Более того, эти внезапно появившиеся драконы бросились на них и без всякого предупреждения атаковали. Драконья стая Армса превосходила их как по численности, так и по классам драконов. Следовательно, потребовалось всего 2-3 обмена ударами, чтобы дракон на стороне Филиппы повернулся и улетел. Язык драконов сотрясал небо, рев продолжался без конца. Армс и Иритина непрерывно атаковали Филиппу. Даже Филиппа, которая носила титул звезды апокалипсиса, не могла отразить свирепые атаки двух драконов третьего класса. Не в силах сдержать фланговые атаки двух драконов, она решила отступить. Она била своими рваными красными крыльями и убегала обратно на свою территорию. Она больше не могла думать о самцах-драконах, которые еще упорно сражались на поле боя. Хотя драконы Армса имели полное преимущество над врагом, они не наносили смертельных ударов. Точнее, завет драконов запрещал драконам убивать друг друга. Борьба за партнера или территорию принималась, но убийство было строго запрещено. Если какой-нибудь дракон убьет одного из них, великий бог драконов накажет его, и он навсегда станет врагом всех драконов. Вот почему у Армса и его драконов не было другого выбора, кроме как смотреть, как эти драконы убегают. Газлоу, пошли глазные яблоки. Узнай, откуда пришел каждый дракон и где их территория. Разберемся со всеми, крикнул Грим. Драконья катастрофа, мучившая Газлоу полгода, наконец-то закончилась. Он был полон ярости и гнева. С разрешения Грима камни на скрытом склоне горы отодвинулись в сторону, открыв вход. Около 40 металлических глазных яблок вылетели оттуда, как рой пчел, и быстро полетели в том направлении, куда улетели драконы. Из крепости хлынули новые инженерные роботы и начали ремонтировать стены и пушки. Металлическая крепость контролировалась Газлоу, они добывали металл из-под горы. Энергия, в которой он нуждался, поступала из печи генератора магии, и не было никакой необходимости в вводе извне. Это еще больше затрудняло обнаружение крепости. После, Грим вернулся в огненный трон, где его не было целый год. Мир адептов, огненный трон. Грим только что вышел из портала и тут же столкнулся с Гаргамелем. Надеюсь, с пленниками и добычей уже разобрались? Да, сэр. Все награбленное отмечено и хранится на складе. Рабы заключены в тюрьму на втором этаже. Вижу, мой господин успешно вернулся. Устроим приветственный банкет сегодня вечером. Услышав это, Грим призадумался. Он не любил такие мероприятия, но с усилением и расширением клана, это была бы неплохая затея. Ведь это знаковое событие для членов клана, где они смогут ближе познакомиться друг с другом. Хорошо, сегодня вечером на третьем этаже башни, понял, милорд. Я все приготовлю, Гаргамель кивнул и, прежде чем повернуться, чтобы уйти, кратко доложил о ситуации в башне. Грим поднялся на четвертый этаж башни и, как и ожидалось, увидел Мэри, лежащую на кровати в его комнате. Она переоделась в черный шелковый халат. Верх едва прикрывал изящные плечики Мэри, обнажая ее белую шею, идеальные ключицы и верхнюю половину груди. Нижняя часть халата не доходила до колен, открывая стройные и длинные ноги Мэри. «Что, Алиса не попросила тебя остаться у нее?» Милое и соблазнительное лицо Мэри расплылось в легкой улыбке и наполнилось нескрываемой ревностью. Дела в Лэнс улажены, когда Мэри слегка растянулась на шелковистых гладких простынях, даже Грим не смог удержаться и сглотнул. «Значит, у тебя какие-то планы на банкет?» – продолжила Мэри чарующим голосом. «Сначала я собиралась принять душ и переодеться, но теперь передумала, что ты решил делать вместо этого?» Мэри слегка приподнялась. «Я решил перед банкетом я съем тебя». Грим рванулся вперед, комната мгновенно наполнилась безудержным смехом Мэри, похожим на звон серебряных колокольчиков. Глава 719. Приветственный банкет прошел на третьем этаже башни, как и было запланировано. Почти каждый, кто мог принять участие в этом банкете, был одним из первых членов Багряного клана. Хотя здесь не было ни главы клана Грима, ни леди Мэри, атмосфера на банкете была оживленной. Большинство адептов клана только что вернулись с другой плоскости. Их кошельки были полны, сумки разрывались, а навыки значительно улучшились. Даже незаметный адепт Джук Биллис сумел продвинуться от среднего первого класса до высшего первого класса. Если все пойдет хорошо, то через дюжину лет он станет вторым адептом клана после леди Мэри, который продвинется во второй класс. Второй класс, если быть откровенным, то эта ступень была точкой остановки фантазии большинства адептов. А что касается третьего и четвертого классов, без исключительного таланта и потрясающе удачных встреч большинство адептов никогда не смогли бы достичь такой высоты, даже если бы они посвятили свою жизнь своему совершенствованию. Руководство адепта содержало очень полное резюме системы продвижения адепта. Каждый, кто хотел стать адептом, должен был обладать талантом адепта. Они смогут стать учениками адепта. Так называемый талант адепта на самом деле имел в виду родство с элементием. Согласно статистике Ассоциации адептов, в мире адептов вероятность рождения ребенка, имеющего родство с элементием, среди смертных, составляла всего 1,31%. Это означало, что максимум 13 из 1000 людей могли стать учениками адептов. Из этих 13 учеников половина останется обычными людьми из-за их неспособности овладеть медитацией. Оставшаяся половина должна делать шаг за шагом и медленно продвигаться от начинающего ученика к промежуточному ученику, и от продвинутого ученика к псевдоадепту, прежде чем пытаться продвинуться до адепта. Согласно данным, успешность продвижения составляла не более 15%. Однако, учитывая отдельного ученика, Этот показатель можно увеличить различными средствами и ресурсами. Вот почему некоторые адепты любили шутить, что рождение ученика зависит от удачи, в то время как создание адепта зависит от накопления. Неважно, насколько ужасным может быть талант ученика, если клан готов вкладывать ресурсы в его культивирование, шанс на продвижение намного выше, чем у тех, кто не имел никакой поддержки. Тем не менее, мир адептов был справедливым миром. Даже удачливые потомки адептов, рожденные с серебряной ложкой во рту, не могли поднять свой уровень успеха до полных 100%, независимо от того, сколько ресурсов было выделено на эти усилия. Таким образом, всегда оставались 20% неудачи. Между тем, ученики, которым ни на что было положиться, имели минимальный шанс на успех в 15%. Вот почему никто не осмеливался смотреть свысока на любого псевдоадепта. Кто знает, упадет ли на него ослепительный ореол главного героя, позволив ему подняться и стать одним из истинных хозяев этого мира, адептом. Между тем, второй класс нельзя достичь только через опыт и знания. Чаще всего это требовало специальных приемов или необычных талантов. В противном случае 70% адептов составлял бы не первый класс, а второй. По сравнению с ортодоксальными адептами вроде Мирил, скорость продвижения адепта Беллиса была ужасающей. Он потратил не больше 70 лет, чтобы достичь пика первого класса. Самой непосредственной причиной было то, что он посвятил всю свою жизнь бесконечной резне. Будь то плоскость гоблинов, Лэнс или даже плоскость Фаен, он был полностью вовлечен в сражение. Именно такие постоянные испытания позволили ему достичь такой необычайной скорости продвижения. Мирил, Дизера, Гаргамель и другие могли бы завидовать ему, но они лишь качали головами и вздыхали. В конце концов, они не могли подражать жизни на острие ножа. В банкетном зале на третьем этаже было около дюжины адептов. Мирил, поспешно вернувшаяся с плоскости гоблинов, оттащила Дизеру в сторону и тихо спросила его о том, что они пережили в Фаен. Время от времени взгляд Мирил скользил по входу в банкетный зал. Она явно ждала прихода своего учителя, Грима. Как хозяин этого банкета, Гаргамель был занят обходом зала и приветствием гостей. Рядом с ним стоял красивый лесной дух, отмахиваясь от каждой ученицы, которая пыталась приблизиться к Гаргамелю. Между ними шла красивая девушка в нефритово-зеленом платье. Она с любопытством оглядывалась по сторонам. Кроме того, она обладала силой первого класса. Кроме немногих адептов-людей, остальные адепты принадлежали к другим расам. Медуза Дана была довольно близка с Хароном, лидером Мантикор. Они вдвоем забились в угол, потягивая вино из бокалов, как это делали люди, и вполголоса беседовали. Единственными, кто мог обеспечить банкет атмосферой, были вампиры Мэри. Сорос и Виндзор, единственные оставшиеся в живых кровавые рыцари, были одеты в яркие и ослепительные доспехи. В паре со сложенными за спиной крыльями летучих мышей они выглядели очень эффектно. Резко контрастировали с ними 6 кровавых эльфов, начиная с первого и заканчивая вторым классом. Среди них были мужчины и женщины, но даже у мужчин были красивые лица, что затрудняло определение их пола по внешности. Эльфы взяли на себя инициативу и начали танцевать. Их нежные лица и изящные танцевальные движения привлекли внимание адептов мужского пола. Помимо адептов клана, было 7-8 псевдоадептов, которым разрешалось присутствовать. Они не могли пользоваться привилегиями местных адептов и не были главными героями этого праздника. Однако, поскольку клан культивировал резервные силы, они могли участвовать в таких банкетах и общаться с гостями. Конечно, если бы они смогли завоевать симпатию любого адепта во время банкета, то потребности в ресурсах отпали бы сами собой. Вот почему все эти псевдоадепты пришли наряженные. Они бродили вокруг и завязывали разговоры. Между тем, гоблин Снарлакс тоже был активным участником банкета. Он небрежно дрейфовал от круга к кругу и от группы к группе и рассказывал свою историю о том, как давно он с Гримом. Он беседовал со всеми, используя свою уникальную страсть торговца, шутя и развлекая гостей, как если бы он был главным героем банкета. Служили на данном банкете хорошо отобранные ученицы и исключительно послушные потусторонние рабы, лесные эльфы. Стоит отметить, что в любой группе будут разные личности. Одни упрямые, а другие умеют приспосабливаться. Эти эльфы не пробыли в огненном троне больше суток, но уже удрученно смирились со своей новой личностью. Они надели рабские ошейники и серьезно занялись своими ролями эльфийских официанток. Это был мудрый шаг с их стороны. Почти все лесные эльфы, которых привез Грим, были бойцами, и некоторые из них были на уровне второго класса. Дома они были бы дворянами, но здесь они, не более чем красивые куклы, с которыми могут играть адепты. Они проживут дольше, если будут слушаться. А если эльфы будут настаивать на своем упрямстве, то их последним пристанищем станет стол для вскрытий. Конечно, будет вполне естественно, если они столкнутся со злыми адептами с необычными увлечениями, которые пожелают превратить их в сексуальных рабынь или добавить в свою коллекцию. Наконец, посреди банкета, вошли Грим и наряженная Мэри, Гэр, за ними следовали драконорожденный Зак и гоблин Тигул. Приход четырех вторых классов сразу же подтолкнул атмосферу банкета к кульминации. Все адепты клана прекратили болтать и танцевать, чтобы поприветствовать эту элиту аплодисментами. Молодые псевдоадепты хлопали в ладоши сильнее всех, их лица покраснели от возбуждения. Говорили, что лидер багряного клана был фантастической личностью, которая сама продвинулась до второго класса. Он начал с болотной башни, сделал себе имя в подземном мире и преуспел в манипулировании големами Элементия. Однажды он победил псевдоадептов как продвинутый ученик и устроил хаос в мире вулканов, будучи псевдоадептом. Тем не менее, единственным событием, которое могло бы лучше всего подчеркнуть легенду об этом человеке, была битва, произошедшая в тени. Трое только продвинутых адепта одолели злого адепта, который пытался принести их в жертву. Это стало его самой знаменитой битвой. С тех пор Грима было не остановить, он быстро поднялся от безымянного адепта до чрезвычайно могущественной элиты. Пламенный демон. Он прошел весь этот путь и успешно установил свою башню адепта в этой части Черного леса. Что же касается его приключений в других мирах, вызова могучего дракона, убийства семьи вампиров и возвращения с победой из другого мира, все эти подвиги только отмечали его подъем. Почему адепты, псевдоадепты и ученики присутствовали здесь? Они были здесь именно ради того, чтобы присоединиться к этому адепту, чтобы разделить выгоды от войны. Если багряный клан восстанет под предводительством такого легендарного лидера, то все те, кто присоединился к нему, поднимутся вместе с ним. И это была единственная причина, по которой все собрались здесь. Глава 720. Грим не был адептом по очищению тела и не имел их сильных, подобных стали мышц. Однако его двухметровое тело было в отличной форме. Он обладал крепкими и четко очерченными мышцами, гладкой кожей с красным отливом и уникальными татуировками на шее. Его длинные темно-рыжие волосы струились по спине и почти достигали талии. В сочетании с пугающим малым светом в его черных глазах, он излучал ауру зла, тайны и мудрости. Мэри, держащая за его руку, была полна очарования. Абсолютная красавица, зрелая и красивая. Лицо Мэри было нежным и безупречным, с четкими чертами. Ее маленькие красные губы растянулись в ленивой, но довольной улыбке. Ее сияющие малиновые глаза были похожи на два чистых и прозрачных рубина, вложенных в ее прекрасное лицо. У Мэри не было привычки всегда носить доспехи. Большая часть ее белой кожи была обнажена, а на тело было накинуто шелковое платье. Верхняя его часть едва прикрывала грудь, в то время как нижняя не опускалась ниже колен. Привлекательная внешность Мэри мешала другим ассоциировать ее со зловещими адептами. Однако пара маленьких, но изящных крыльев летучей мыши за спиной, а также ее кроваво-красные глаза, были постоянным напоминанием о ее истинной личности. По какой-то причине, когда все присутствовавшие женщины увидели красивого адепта, идущего за руку с Мэри, они почувствовали разочарование. Если бы рука, которую сейчас держал лорд Грим, принадлежала им. Малиновые глаза Мэри скользнули по залу, на ее лице нарисовалась легкая улыбка. Все, кто был под гипнозом ее очарования, быстро освободились от грез, когда по ним скользнул взгляд Мэри. Только что их души едва соприкоснулись с кровавым и сильным духом Мэри, их тела сжались, как кролики, бегущие на волков, и только в этот момент они пришли к леденящему душу осознанию того, что объектом их зависти был настоящий адепт второго класса. Если бы они привели ее в бешенство, никто здесь не смог бы защитить их от ее ярости. «Ты очень обаятелен», — Мэри мысленно общалась с Гримом. «Я только что почувствовала в глазах этих девушек следы убийственного намерения». Грим продолжал кивать гостям, а Мэри ответил: «Я консервативный человек. Снова наденешь что-то такое же откровенное, и я отшлепаю тебя по заднице, когда мы вернемся, отшлепай, если хочешь, не то, чтобы ты не делал этого раньше». Ее соблазнительное и открытое красное платье сменилось идеальным нежным красным платьем. Она так быстро переоделась, что Грим даже не успел уловить ее движение. «Давай сначала проясним. На этот раз я тебя послушаю, но тебе придется сыграть со мной в королеву, когда мы вернемся». Мэри закатила глаза, когда ей в голову пришла эта идея. Грим рассмеялся, из его мускулистого тела вырвалась доминирующая аура. «Конечно, если победишь меня, я буду слушать все, что ты скажешь». Мэри тут же взбесилась. Грим, ничуть не смутившись, отпустил ее руку, вышел на середину зала и дважды хлопнул в ладоши. Видя, что глава клана собирается произнести речь, все быстро замолчали и затаили дыхание. «Багряные адепты, как лидер вашего клана, я должен выпить 3 бокала с каждым присутствующим здесь после стольких плоскостных войн. Некоторые из наших людей ушли навсегда. Первый бокал посвящен нашим товарищам, которые пожертвовали собой ради клана». За Сабрину и Зейндер Грим одним глотком выпил вино из своего бокала. «За Сабрину, Зейндер». Официантки поспешно обошли столы и снова наполнили бокалы. «Второй бокал за вас. Именно ваши совместные усилия позволили клану прогрессировать». Грим снова осушил свой бокал. «Третий бокал посвящен нашему славному будущему. Я верю, что с каждым усилием, багряный клан и все мы достигнем нашей мечты». Адепты заревели в знак согласия и подняли свои бокалы. В частности, очень выделялся резкий голос Снорлакса. С такой атмосферой Грим воспользовался возможностью громко объявить награды для адептов клана. Поездка в плоскость Фаен была прибыльной. Они понесли огромные потери, но награда была не меньше. Награда для всех адептов, участвовавших в плоскостной войне, была в 4-5 раз больше, чем у дислоцированных адептов. Кроме того, у них была возможность собрать личные ресурсы на поле боя. С объявлением боевых заслуг, основные и периферийные члены клана стали очевидны с одного взгляда. Нужно было признать, что на этот раз Мэри и Биллис извлекли из Фаен наибольшую выгоду. Они оба повели войска, чтобы напасть на эльфов, создав идеальное поле битвы для главной силы клана. Будучи адептом-вампиром 2-го класса, Мэри собрала много могущественных слуг. Никто бы не удивился, если бы она оказалась на вершине рейтинга боевых заслуг. Тем не менее, рейтинг Биллиса над 2 другими адептами 2-го класса, кроме Мэри, несомненно, превзошел все ожидания. Грим объявил всем присутствующим, что Биллис станет главным адептом клана. С этого момента он сможет наслаждаться обращением с ним, как с адептом 2-го класса, даже до его продвижения. Это означало, что Грим с оптимизмом смотрел на развитие Биллиса и был готов вкладывать в него, как в 6-го адепта 2-го класса клана. Все адепты и псевдоадепты клана не могли не бросить завистливый взгляд на Биллиса. Они очень хорошо знали, что он станет новой восходящей звездой в клане. Единственное, что они могли сделать, это поднять бокалы и выразить свое почтение. Биллис завернулся в толстые слои одежды, даже во время банкета. Его эволюция была слишком тщательной, не оставив ни следа человечности. Он выглядел в точности как человек-жук. Это был единственный способ избежать испуганных и шокированных взглядов. Несмотря на только что оказанную ему честь, Биллис не был доволен. Он ответил на поздравления своих товарищей, подняв бокал с вином своими насекомоподобными когтями под перчатками из оленьей кожи. 4 глаза-бусинки под его капюшоном светились страшным зеленым светом. Как один из самых преданных участников экспедиции на плоскость Фаен, Биллис очень хорошо знал, что путешествие клана на другую плоскость не было связано с ресурсами или пленниками. Это было ради ведьм судьбы, расположенных на холодном севере. Количество ресурсов и пленных, полученных в этой битве, было второстепенным. Самое главное, что Алиса успешно перешла во 2-й класс, а ведьмы судьбы наконец-то проявили признаки ассимиляции с багряным кланом. Самым значительным выигрышем для клана стало получение доверия ведьм судьбы. Вот почему башня судьбы в северных землях тайно стала форпостом багряного клана, о чем посторонние не знали. У могущественного огненного адепта 2-го класса Грима была полная поддержка кровавой королевы Мэри слева и помощь лидера ведьм судьбы Алисы справа. Получив шанс развить свои силы, Грим будет обречен взлететь до небес и стать неудержимым индивидуумом. Именно потому, что Биллис прекрасно осознавал это, он отбросил все амбиции и желания, которых не должен иметь, и начал серьезно рассматривать свои отношения с Гримом. Его тело было даровано ему Гримом. Даже королева жуков, которая полностью ассимилировалась с его душой, была дана ему Гримом. Возможно, продолжение пребывания в багряном клане Е было достойным выбором. Башня судьбы в северных землях в это время и праздновала, и скорбела. Их лидер Алиса успешно вернулась и перешла во второй класс. Это, несомненно, заслуживало празднования. Однако 4 из 7 ведьм судьбы, сопровождавших ее, навсегда остались в далеком потустороннем мире. Несомненно, это был тяжелый удар по ведьмам судьбы, которые только начали становиться сильнее. Вот почему после того, как пленники и трофеи, взятые в Фаен, были распределены, Алиса в одиночестве отправилась на холодную и пустынную астрологическую платформу. Здесь Алиса обняла колени и села в углу. Она посмотрела на звездное небо над головой, по ее щекам стекали две полоски слез. Только теперь она могла быть самой собой, сколько угодно плакать о своей покойной бабушке Эндер. Глава 721. Возвращение основных сил клана укрепило боевой дух багряного клана. Некоторое время назад клан почти запечатал огненную пещеру, которая вела к огненному трону, чтобы предотвратить вторжение врагов. Конечно, сейчас таких проблем не было. Огненный трон, зал магмы и огненная пещера снова открыты для публики. Наемники, авантюристы и ученики, которые давно этого ждали, ворвались в подземную башню адепта, снова превратив ее в оживленное место. Более того, любой из вошедших в огненный трон сразу же обнаруживал некоторые вещи, которые совершенно отличались от прежних. Во-первых, система защиты башни стала еще строже. В прошлом безопасности патрулирования огненного трона управлялись мантикорами и системами безопасности. Теперь же эта тяжелая и утомительная работа была предоставлена магическим машинам. В отличие от обычных металлических големов, которые были у других башен, эти магические машины имели явные признаки потусторонних конструкций. Циркуляция энергии и боевые системы также кардинально отличались от конструкций големов мира адептов. В любом случае, все это означало, что сила огненного трона увеличилась. Во-вторых, на рынках огненного трона появилась партия природных сокровищ. Будь то сердца тысячелетнего дерева, рога единорогов или даже запасы зачарованных мечей, эльфийские длинные луки и природные посохи, все эти предметы говорили о чем-то большем, чем то, что случилось с кланом. В этих сокровищах можно было увидеть следы потусторонней цивилизации. Такое большое количество чужеродных сокровищ и оружия означало, что клан успешно завоевал другую плоскость. Более того, та плоскость была домом природных существ. Более коварные люди распространили эту информацию наружу, привлекая внимание кланов адептов. По предметам было ясно, что огненный трон успешно завоевал 2-3 плоскости с совершенно разными силовыми системами. Что еще более важно, их потери не казались слишком великими. По крайней мере, известные члены клана здесь. И именно это не могли понять другие кланы. Любой клан адептов, который попробовал плоскостное вторжение, понял бы трудность такой задачи. Попытка поглотить всю плоскость силой простого клана. Дюжине адептов, отправленных в другой мир, было бы трудно создать надежный аванпост, не говоря уже о завоевании целой плоскости. На первый взгляд, в этом так называемом багряном клане было всего 7 или 8 адептов различных классов. Более того, большинство из них были адептами первого класса. На какие приемы они опирались, чтобы одерживать эти победы? Удача, слабые враги, могущественные союзники? Именно эти вопросы заставили соседние кланы обратить свое внимание на этот недавно созданный клан. Суеты не было, пока кланы адептов не попытались исследовать силу багряного клана. Никто не знал, когда это случилось, но слабый багряный клан на самом деле уже обладал 9-2 классами. Лидер клана Грим был огненным адептом 2 класса, кровавая королева Мэри была адептом-вампиром 2 класса, дракон рожденный Зака был воином 2 класса, а гоблин Тигул пилотировал гоблин Шредер 2 класса. Кроме них, в клане также было 2 кровавых рыцаря 2 класса и 3 кровавых эльфа 2 класса. Эти странные магические существа, возможно, не могли сравниться с ортодоксальными адептами 2 класса. Но если они объединятся, по сравнению со 2 классами, число 1 классов в клане казалось очень низким. Там были земной адепт Мирил, промежуточный 1 класс, адепт Джук Биллис, пик 1 класса, ветряный адепт Дизера, начинающий 1 класс, Медуза Дана, продвинутый 1 класс, Мантикора Харон, продвинутый 1 класс, мастер зелий Гаргамель, промежуточный 1 класс, лесной дух Ева, промежуточный 1 класс, природный адепт Эмилия, начинающий 1 класс, гоблин Снарлакс, начинающий 1 класс, старый лис Ванле, промежуточный 1 класс, и 6 кровавых эльфов, начинающий первый класс. В любом другом клане адептов, адепты первого класса были самыми многочисленными, так как они были основной боевой силой. С другой стороны, число адептов второго класса, которые действовали как критическая боевая сила, было низким. Однако этот принцип развития не распространялся на багряный клан. Количество вторых классов в багряном клане показывало признаки обгона членов первого класса. Это почти невероятно. Более того, большинство кланов должны были делать все возможное, чтобы расширить свои территории. Они использовали свои башни, ресурсные участки, замки и другие объекты, чтобы контролировать больше земель и населения. Это был единственный способ найти больше учеников с талантами адепта и установить правильную и организованную систему культивирования. Тем не менее, багряный клан был неудачлив в этом отношении. Штаб-квартира их клана находилась в Черном лесу, вокруг них не было ни населения, ни земли, которую они могли бы контролировать. Даже адепты клана вели себя как отшельники, редко покидая маленькую башню, погребенную глубоко под землей. Из-за этого багряный клан казался неуместным рядом с другими кланами. Обе стороны не имели бы ничего общего друг с другом, если бы другие кланы намеренно не пытались узнать больше о багряном клане. Однако с увеличением силы клана им больше не нужно было сохранять свою прежнюю таинственность. Развитие клана и совершенствование адептов не могли отделяться от ресурсов и знаний. Полагаться только на свой собственный клан, чтобы пассивно собирать ресурсы, будет очень медленно. Это повлияло бы на скорость улучшения адептов клана. Именно поэтому, с одобрения Грима, большинство природных сокровищ, оружия и группы лесных эльфов были выставлены на аукцион в Огненном Троне. Со Снорлаксом в качестве хозяина они успешно привлекли представителей кланов и работорговцев вокруг Джинтарим. Огненный Трон больше не был удаленным местом, где не хватало ресурсов и материалов. Вместо этого он стал хорошо посещаемым центром Айловис в центральных землях. Маленькие лесные тропинки постепенно расширялись. Лесные звери и магические существа, которые жили в этих районах, были уничтожены приезжими охотниками и авантюристами. В результате появились небольшие поселения, развивающиеся в человеческие города. Черный лес медленно отодвигался на север, возвращая людям территорию вокруг Огненного Трона и в сотни километров к югу от башни. Однако по соглашению между Гримом и Ассоциацией Джинтарим, эта недавно раскопанная земля будет принадлежать Ассоциации. Она будет управляться отдельными лицами, направленными Ассоциацией. Глубокая зима. По лесной дороге медленно ехала роскошная дворянская карета. Последние лучи солнца исчезли за морем деревьев на далеком горизонте. Даже несмотря на то, что крупные плотоядные животные в близлежащих лесах были изгнаны, было опасно путешествовать здесь в одиночку. Вильямс раздвинул занавески кареты и, погрузившись в глубокие раздумья, всмотрелся в густой лес. Холодный ночной ветерок пронизывал его до костей. Вильямс потянул на себе плащ аристократа и прикрыл причудливые доспехи. Как старший сын Андорры, он был дворянином с титулом барона. Он также научился искусству верховой езды и сражался с рыцарями на коне. Он не был просто титулованным и слабым дворянином. Именно в этот момент из глубины леса донесся отчаянный волчий вой, мгновенно повергший Вильямса в панику. «Джем, когда мы уже доедем?» Долгое путешествие заставило его задать этот детский вопрос дворецкому. «Милорд, боюсь, сегодня мы не успеваем». Кучер выдохнул теплый воздух изо рта, чтобы согреть руки. «Отсюда до Огненного Трона более 20 километров горной дороги. Вероятно, нам придется остановиться в деревне Гаторн». Деревня Гаторн, одно только название говорило Вильямсу о том, как здесь убого. Вероятно, там не было никаких удобств и деревня состояла из ветхих соломенных домов. Это означало отсутствие теплых и уютных комнат, вкусного хлеба или теплого супа и, конечно же, красивых дам, способных поднять ему настроение. Вильямс разозлился, снова разуверившись в миссии, которую он несет. Мужчина беспомощно вздохнул и отпустил занавески. Как только настроение Вильямса восстановилось, он достал древний магический пергамент и развернул его. Перед ним появились слова: «Настоящим назначает старшего сына семьи Андорра, барона Вильямса, отправиться в Ха-Ха-Ха и взять на себя управление землей, продуктами и населением. Он должен быть бесспорным правителем». В конце пергамента можно было увидеть уникальную магическую печать Ассоциации Джинтарим, а также магическое клеймо двух старейшин. В этом месте появился новый лорд. Глава 722. Огненный трон. Третий этаж. Мажордом Гаргамель выслушивал доклады своих подчиненных. Симпатичная девушка адепта Милия сидела рядом с ним и играла с кулоном. Пятеро подчиненных были одеты как наемники или искатели приключений. Было ясно, что они были внешними силами, которые служили багряному клану. В темном углу комнаты стоял зловещий человек, закутанный в черную мантию. Старший сын семьи Андорра, он первый в очереди. Старейшины ассоциации вызывали его перед тем, как он уехал, но мы понятия не имеем о предмете их обсуждения. С ним пришли два адепта клана, оба первого класса. Говорят, что у него есть подтверждение его личности лорда, данной ассоциацией. Он едет к огненному трону. Вполне вероятно, что сегодня вечером он останется в деревне Гаторн. Подчиненные озвучили всю информацию о новом господине, назначенном ассоциацией служить в этой области. Когда начали формироваться человеческие поселения, медовый месяц между огненным троном и ассоциацией Жентарим официально закончился. Отныне ассоциация Жентарим будет оказывать давление на огненный трон и заставлять его присоединиться к ассоциации в качестве одного из ее подчиненных членов. Очевидно, что это полностью шло вразрез с основами развития грима. Конечно, публичные инциденты, провоцировавшие клан, вряд ли случатся. Однако если новый лорд сохранит враждебность к огненному трону, это повлияет на поставки и торговлю багряного клана. Вероятно, это была одна из стратегий ассоциации Жентарим. Если ассоциация вовремя не назначит подходящего правителя, то багряный клан сможет использовать преимущество своей башни, чтобы расширить свое влияние на каждого человека в районе Айловис. С этого момента любое человеческое или магическое существо, которое захочет поселиться в этом месте, будет подчиняться багряному клану. Однако, как только правитель, назначенный ассоциацией, приедет в Айловис, у багряного клана Ха не останется иного выбора, кроме как ограничить свое влияние 5 километрами вокруг башни, согласно магическому соглашению, которое они подписали. Так, клан потеряет все ресурсы леса в 200 километрах к северу от башни. Благодаря постоянному очищению башни и адепта, в этой части Черного леса людей больше не терроризировали. Это покоренная земля, которая больше всего подходила для раскопок и развития. Позволить такому спелому куску ускользнуть было бы огромной потерей для клана. Более того, огненный трон располагался глубоко внутри Черного леса. Если бы правитель прибыл, территория рядом с кланом принадлежала бы не им, а человеческому дворянину, который имел враждебные намерения против них. Это поставит клан в трудное положение. Охрана единственного прохода багряного клана во внешний мир человеческим дворянином. Вот как ассоциация намеревалась изматывать недавно основанный клан адептов. Если клан не смог бы устоять перед желанием отомстить, тогда ассоциация Жентарим, которая пряталась за кулисами, вызвала бы проблемы, выступив в качестве посредников в конфликте. Конечно, независимо от того, как ассоциация урегулировала конфликт, итог не выгоден клану. Во всяком случае, там было много людей благородного происхождения. Багряный клан мог убить столько, сколько хотел. Как только они закончат, придется заплатить невообразимо высокую цену за свои действия. Вот почему новый лорд нес на своих плечах трагическую судьбу препятствия, которое послала ассоциация, чтобы раздражать багряный клан. Он будет получать выгоду для ассоциации Жентарим, которую они не могли получить обычными средствами, но только ценой своей собственной жизни. Таким образом, багряный клан, который получил информацию раньше времени, был наполнен враждебностью к новому лорду. Однако этот бедняга был всего лишь приманкой от ассоциации. Его убийство даст ассоциации повод вмешаться в дела Айловис, а это будет пагубно для долгосрочного развития багряного клана. Вот почему Гаргамель, как мажордом багряного клана, должен был отнестись к этому вопросу очень серьезно, даже если он был всего лишь обычным дворянином. «Отец, если тебе не нравится этот лорд, я могу просто убить его. Зачем расстраиваться из-за этого?» — смущенно спросила Эмилия, сидевшая рядом с ним. Девушка выглядела лет на 15-16, но в ее голосе не было ни тяжести, ни нервозности, когда она говорила об убийстве, словно речь шла о чем-то столь же обычном, как послеобеденный чай. «Мы не можем просто убить его», — Гаргамель беспомощно вздохнул. «Может, он и не так уж важен, но семья Андорра, к которой он принадлежит, подчинена одному из 5 великих кланов адептов Жентарим, клану Брейбанд. Если Брейбанды решат исследовать причину его смерти, у них будет повод распространить свое влияние на территорию нашего клана. Тогда давай устроим ему какие-нибудь неприятности и сделаем так, чтобы он не смог здесь обосноваться», — презрительно сказала Эмилия, все эти людские дворяне, ленивые, окружающая среда здесь ужасна. Посмотрим, как долго он здесь продержится. Гаргамель был полностью согласен с предложением дочери. Адепты очень хорошо знали, что такое человеческая знать. Это была просто фантазия ожидать, что они будут работать и поднимать город из ничего рядом с бедными жителями. Гражданские лица без сверхъестественных сил не могли восстать против правления адептов. Как собаки и слуги адептов, дворяне наслаждались экстравагантной жизнью, которую обычный человек не мог себе представить. Барона Вильямса, первого в очереди на престолонаследие в семье, отправили в такое место. Нельзя было не заподозрить, что его выбросили как пешку, чтобы стать жертвенной фигурой во внутреннем конфликте его семьи. Присутствие рядом с ним двух адептов клана еще больше подтвердило подозрения Гаргамеля. Под защитой адептов Вильямс не умрет от несчастных случаев или от лап магических зверей. Единственный во всем Айловис, кто мог убить его, пока он находился под защитой двух адептов, был Багряный клан. Они не могли убить его, но и не могли позволить ему делать то, что он хотел, так как это ограничило бы фактическое влияние клана. Гаргамель нахмурился, прежде чем на его лице появилась зловещая улыбка. «Возьмите это. Помните, что вы должны найти способ всыпать это в пищу нового лорда. Одна таблетка в день в течение месяца». Гаргамель достал флакон и бросил его одному из своих подчиненных. Увидев нерешительное выражение лица подчиненных, Гаргамель быстро добавил: «Не волнуйтесь, это не яд. Даже два адепта ничего не найдут». Гаргамель больше ничего не объяснял. Эмилия принюхалась и быстро проанализировала функцию этого препарата по запаху. Лекарство потери сердца. Это вид лекарства, полученного из психоделической травы. Не вредит человеческому телу, если принять пару раз. На самом деле, оно даже обеспечит пользователю чувство расслабления. Однако чрезмерное потребление может вызвать зависимость. Конечно, такие незначительные побочные эффекты ничего не значили для адептов. Тем не менее, они были ужасны для людей, которые имели более слабый контроль над их духами. Если бы не этот вопрос, Гаргамель никогда бы не сделал такое лекарство для смертного, особенно с его личностью мастера зелий. Только такой наркотик мог пройти мимо чутья адептов и успешно попасть в рот этого барона. После быстрого и эффективного решения вопроса, подчиненные начали сообщать о ситуации в Черном лесу к северу от Огненного трона. Согласно отзывам путешествующих наемников и авантюристов, около горы Тумана появилась пара злоглаз. Их насчитывалось более 200. Занимали они подземную пещеру и часто преследовали врагов. В долине кристаллов были найдены шахты, однако там собралась группа гарпий. Их было не так много, всего около сотни, но все же более чем достаточно, чтобы справиться с обычными группами искателей приключений. У вивернов и короля вивернов, которые первоначально поселились возле огненного трона, не было выбора, кроме как двигаться глубже в черный лес, осознав, насколько они беспомощны перед адептами. После нескольких лет поисков и исследований авантюристы нашли новое логово вивернов. Как мажордом Багряного клана, Гаргамель должен решать эти дела, какими бы ничтожными и незначительными они ни были. Ничего не поделаешь. Почти весь клан состоял из боевых адептов. Все они либо прятались в своих комнатах и лабораториях, либо бегали в поисках необходимых знаний и ресурсов. Если серьезно, в этом мире было не так много адептов, которые могли бы так усердно посвятить себя мирским делам, как Гаргамель. Понимая важность и незаменимость положения Гаргамеля, даже адепты клана более высокого класса относились к нему с уважением. Грим очень хорошо знал значение Гаргамеля. Вот почему он специально послал отряд из 30 магических машин, чтобы защищать его. Это было впечатляющее зрелище. Гаргамель тоже знал себе цену и, таким образом, стал усерднее в своем деле. Глава 723. Огненный трон. Четвертый этаж. Грим склонился над своим рабочим столом, выводя что-то на куске пергамента. После этой межплоскостной войны Грим снова осознал недостатки своего магического снаряжения. С тех пор, как он стал адептом второго класса, он был занят всевозможными делами, и у него не было свободного времени, чтобы собрать экипировку огня. Это косвенно уменьшило его боевую мощь. Важно отметить, что адепт Элементия, желающий повысить свой уровень, должен пройти длительный период накопления знания и духовного совершенствования, чтобы синхронизировать свой дух с телом. Это был единственный способ максимизировать боевую мощь. Однако затрачиваемое на это время было невероятно долгим. Следовательно, Многие адепты выбирали только сбор подходящей экипировки, чтобы быстро увеличить свою силу. Боевые адепты даже корректировали свои техники, чтобы увеличить их совместимость с их магической экипировкой, все для того, чтобы они могли высвободить больше силы снаряжения. В прошлом противниками Грима были в основном выходцы из других миров. Таким образом, он не чувствовал последствий недостатком экипировки. Однако, как только клан снова сосредоточится на мире адептов, Гриму будет гораздо труднее получить преимущество перед адептами того же уровня. В прошлом Гриму помогали его магические големы, он мог даже отбиться от множества врагов. У него было абсолютное преимущество в битвах с адептами того же уровня. Однако с тех пор, как он стал адептом второго класса, частота сражений с противником того же уровня была значительно уменьшена. В конце концов, адепты второго класса были главной боевой силой во всех кланах и организациях. Любая борьба, которая вспыхнет между двумя такими адептами, окажет огромное влияние на них самих, окружающую среду и силы, стоящие за ними. Взять, к примеру, Грима, помогающего Мэри справиться с вампиром второго класса из клана вампиров. Его действия привели к тому, что они стали смертельными врагами. Даже сейчас адептам багряного клана приходилось быть осторожными, отправляясь в дальние экспедиции. Они боялись, что утечка информации приведет к тому, что они станут целью этого клана. В эти дни Грим начал изучать боевую мощь адептов второго класса. Он был потрясен, обнаружив, что его сила, даже в сочетании с силой пламенного демона ужаса, была немного ниже среднего. Это связано с его недостатком знаний и накоплением ресурсов, но еще больше с тем фактом, что он пренебрег преобразованием своих знаний в силу. Вот почему Грим использовал это редкое свободное время, чтобы изучать данные, которые собрал Чип. Он также обдумывал оптимальный способ распределения своих ресурсов и превращения их в активную боевую мощь. Вскоре он понял, что ему следует углубиться в использование големов элементия. Големы в прошлом в основном функционировали как портативные боевые големы. Он мог вызвать их во время боя, дать им несколько команд и оставить. Их действия в бою полностью зависели от удаленных команд Чипа. Теперь, когда Грим обладал руническими знаниями, собранными с плоскости рыцарей, и знаниями магических машин с плоскости гоблинов, он решил объединить их. Грим когда-то думал о создании уникальных конструкций, которые объединяли бы силу големов элементия и металлических магических машин, металлических големов. Однако он не смог завершить проект из-за ограничений в сплаве. У него не было выбора, кроме как пойти по альтернативному пути, чтобы создать внешнюю магическую машинную броню. Уникальные механические костюмы Гандаму на Земле произвели на него наиболее глубокое впечатление. Он стал могущественным адептом, владеющим разрушительными силами. Вещи, которые в прошлом оставались только в воображении, имели шанс быть реализованными сейчас. Что такое Гандаму? Не более чем внешняя составная броня. Не имело значения, были это защитные силовые поля, прочная броня из сплава или трансформирующее оружие. Эти вещи больше не были недостижимыми фантазиями, а маленькими препятствиями, которые можно было решить с помощью сложной алхимии и передовой кузнечной техники. Пилоты Гандаму в прошлом были слабыми людьми, вот почему они нуждались в такой сильной защите. Однако сам Грим был могущественным адептом элементия. Ему не нужно прилагать столько усилий, чтобы защитить себя. Если он намеревался построить подобную броню, решающим моментом было бы то, как максимизировать выходную мощность элементия пользователя. Прочитав материалы по этому вопросу, Грим отдал свой приказ Чипу исследовать потустороннюю версию Гандаму. Бип получена последняя команда хозяина. Начать исследование информации, связанной с боевой поддержкой составной экипировки экзоскелета. Бип библиотека данных демонстрирует, что боевая поддержка составной экипировки экзоскелета будет иметь такие функции и способности. Пожалуйста, добавьте или вычтите функции в соответствии с потребностями хозяина. Бип кровеносная система. Построить полную систему жизнеобеспечения кровеносной системы внутри экипировки, с человеческой расой хозяина в качестве шаблона, с целью поддержки способности выживания хозяина в суровых плоскостных условиях. БИП-система разведки поля боя. Основная функция сбора необходимой информации на поле боя. БИП-платформа оперативного командования. Хозяин может использовать эту платформу для выполнения оперативного командования над всем полем боя. БИП-система повышения подфункций тела. Увеличить атрибуты специфической части тела экзоскелета, сделанного из магической машинной экипировки с системой циркуляции энергии, построенной из рунической энергии. БИП-система усиления потусторонней энергии усиливает уровень потусторонней энергии, манипулируемой хозяином с помощью магической энергии, улучшая атакующую силу хозяина. В голове Грима раздалась серия сигналов. Грим обдумывал знания и ресурсы, которыми он в настоящее время обладал, стараясь изо всех сил взвесить возможные последствия каждого варианта, перечисленного чипом. Подводя итог, чем больше функций он добавлял к системе боевой поддержки, тем больше координации требовалось между подсистемами. Затраты знаний и ресурсов возрастет экспоненциально. В нынешней ситуации Грима это тупик. Чип действительно может создать мощную вспомогательную боевую броню, добавив все доступные функции. Однако в настоящее время он не располагает значительной частью необходимых знаний и ресурсов, а на сборы он потратит 100 лет своего времени. После тщательных размышлений Грим решил, что лучше всего начать с упрощенной версии. Чип, убери все ненужные функции и оставь фундаментальное усиление тела и потустороннюю систему усиления энергии. Дай несколько практических образцов моделей БИП, приказ получен. Начинаю спекуляцию на базовой модели вспомогательной брони, основанной на текущих данных. Грим закрыл глаза и очистил голову, ввел весь свой дух в чип и использовал все, что у него было, чтобы поддержать расчет данных и построение модели. 7 часов, 24 минуты и 51 секунду спустя чип проецировал в мозг Грима странную модель. БИП по имеющимся данным, около 719 единиц экипировки соответствуют требованиям хозяина. Исключая те, что имеют чрезмерные требования к классу, осталось 586. Исключая те, что требуют недоступных знаний и ресурсов, осталось 17. Исключая ненужные функции, осталось 2. Сначала внимание Грима привлекла экипировка слева. Напоминала металлическую броню. В золотой нагрудник были помещены крошечные магические механизмы, а руническая энергия использовалась для соединения различных устройств. Каждый раз, когда взгляд Грима падал на ту или иную часть доспеха, перед ним возникал вид компонентов и циркуляции энергии, что позволяло ему в совершенстве понять его конструкцию. Вся эта броня увеличила бы все его физические характеристики на 3 очка, она также обладала ужасающей способностью усиливать весь урон магии огня на 45%. Однако, чтобы достичь этого уровня, магический сплав, используемый для изготовления этой брони, должен быть сплавом Кирас, который Грим получил от гоблинов. Судя по размеру брони, ему придется исчерпать весь оставшийся сплав Кирас. Это также означало, что Грим не сможет выковать еще печей генераторов магии или пространственных печей, пока не найдет заменяющий сплав. Страстный взгляд Грима задержался на этих доспехах, прежде чем он неохотно отвернулся. Второй комплект доспехов не был полным. Это был странный набор магической экипировки, состоящий из нескольких небольших частей. Грим разглядел 5 второстепенных деталей: корону, нарукавную повязку, ремень, кулон и пару ботинок. Каждый элемент имел свои уникальные атрибуты и магические эффекты. Название набора, которое дал им чип, звучало как огненный трон. Глава 724. Горящая солнечная корона. Магическая экипировка второго класса. Волшебная корона. Увеличивает сопротивление магии на 10 очков и огнестойкость на 20 очков. Владелец будет зачарован кольцом огня, способным нанести 40 очков урона от огня в секунду. Эмблема огня. Магическая экипировка второго класса. Магическая повязка. Увеличивает сопротивление магии на 5 очков и огнестойкость на 10 очков. Владелец будет обладать способностью отливки огня и сможет сформировать пламя элементия в оружии любой формы. Бесстрашный. Магическая экипировка второго класса. Магический ремень. Увеличивает сопротивление магии на 5 очков и огнестойкость на 10 очков. Носитель будет обладать способностью призывать огонь, а также вызывать определенное количество огненных элементалей из огненной плоскости. Пепел. Магическая экипировка второго класса. Магические сапоги. Увеличивает сопротивление магии на 5 очков и огнестойкость на 10 очков. Носитель будет обладать способностью регенерации огня. Регенерация здоровья удваивается, если носитель стоит в магическом пламени. Дыхание огненного дракона. Магическая экипировка второго класса. Магический аксессуар. Увеличивает сопротивление магии на 5 очков и огнестойкость на 10 очков. Владелец может сконцентрировать энергию огня в подвеске и выпустить ее в одном дыхании, формируя веерообразную ударную волну пламени. Набор огненного трона состоял из 5 независимых частей. Каждая была минимум 2-го класса и обладала собственными магическими способностями. 2 части набора – иммунитет к повреждению огнем. 3 части – магия огня истощает вдвое меньше духа. 4 части – вся магия огня владельца усиливается с помощью одного магического эффекта 2-го класса – заклинание проникновения, критический удар или расширенный диапазон заклинаний. 5 частей – вокруг носителя формируется горящая область, ограничивая заклинание неогненного происхождения в радиусе 5 метров вокруг владельца. Любой, кто бросает заклинание в пределах горящей области, временно забудет это заклинание. Грим сглотнул, увидев длинный список атрибутов, прикрепленных к набору. Этот набор не такой мощный индивидуально, но если его собрать вместе, это самое оптимальное решение. Знания, необходимые для изготовления этой экипировки, были доступны. Необходимые ресурсы Грим тоже соберет. Список был длинным, со множеством редких ресурсов. Более того, необходимое количество и цена за единицу вызвали у Грима головную боль. Общая стоимость составляла 1 350 000 магических кристаллов. Это даже не включало в себя стоимость связанных с этим магических знаний или потери от неудачных попыток. Впервые Грим начал понимать важность знания и ресурсов. Даже у необычайно талантливого гения не было бы выбора, кроме как изо дня в день трудиться и поднимать свой дух. Более того, сила, которую они получали благодаря своей тяжелой работе, была незначительна для адептов, которые легко получали мощную экипировку от своего клана. Даже самый напряженный труд, самый выдающийся из талантов будет раздавлен морем ресурсов и тысячелетним накоплением огромного клана. В очередной раз Грим осознал, как удобно было контролировать зрелую организацию адептов. Это делало сбор знаний и ресурсов намного проще. В противном случае, ему пришлось бы присоединяться к кланам и предлагать им свои магические способности в обмен на магические награды и ресурсы. Редкие ресурсы и полноценные знания пришлось бы добывать через рискованные для жизни миссии в Черном лесу или участие в межплоскостных войнах. Таким образом, когда Грим смотрел на основные модели экипировки, предоставляемые чипом, он смотрел не на экипировку, а на возвышающиеся и недостижимые горы магических кристаллов. Гриму придется выжать все до последней капли, чтобы получить шанс завершить этот набор. Практичным решением было выбрать одну или две части набора и выковать их первыми. Как только финансовое положение клана улучшится, он может подумать о создании остальных частей. Если это так, то какие части он должен выбрать? Если сравнивать, горящая солнечная корона обеспечивала самое высокое сопротивление. Это явно основная часть набора. Однако огненное кольцо, которое она обеспечивала, накладывалось на мастерство Грима в том же заклинании. Если эффект двух заклинаний сложить нельзя, то ценность и эффективность ее выбора будет намного ниже. Между тем, самым привлекательным навыком бесстрашного была способность вызывать группу огненных существ. Големы элементия могли полностью заменить эту способность и не могли дополнить или компенсировать текущие способности Грима. Теперь, когда две части были исключены, стало легче. Гриму оставалось выбрать между эмблемой огня, пеплом и кулоном дыхания огненного дракона. Грим нахмурился и некоторое время обдумывал этот вопрос. Наконец, он принял решение и выбрал эмблему огня и пепел. Первоначальная оценка стоимости создания эмблемы огня и пепла составляла 460 тысяч магических кристаллов. Кроме того, ему придется купить шкуру огненного дракона, огненные агаты самого высокого качества и тип уникального магического сплава, известного как огненное железо. У Грима было много высококачественных огненных агатов. Он получил их после того, как прочесал гнездо зеленого дракона 2-го класса Ахгу еще в плоскости Фаэн. Огненное железо получить было сложнее. Это уникальный магический материал, образованный из пирофобных камней, находящихся глубоко в вулканах и пропитываемых кровью огненных существ. Очень редко такой материал появлялся естественно. Следовательно, такой можно было найти только в лабораториях высококлассных алхимиков. Если Грим нуждался в этом, его единственным выбором было послать людей, чтобы купить силы, разбросанные вокруг Джентарим. Конечно, он мог найти некоторые из них в магазинах и аукционах, которые Серебряный Союз создал в центральном районе. Однако цена была пропорциональной редкости. Но больше всего Грима беспокоила шкура огненного дракона. Сейчас в мире адептов трудно было найти крупных драконов, не говоря уже о чистокровных огненных драконах. И Грим не смог бы справиться с огненным драконом 2-го класса, даже если бы привел с собой всех адептов второго класса от клана. В конце концов, всем было известно, что драконы – могущественные существа, они могут одолеть нескольких врагов своего уровня. Более того, драконы тоже не глупые. Если бы они поняли, что проигрывают, они бы просто улетели. Единственными в клане, кто мог бы потягаться с огненным драконом второго класса, были драконы, рожденные Закой Гоблин Шредер Тигула. Однако, будучи полукровкой, Закой легко поддастся влиянию драконьей ауры. А Гоблин Шредер был проворен на земле, несмотря на свое тяжелое металлическое тело, а в воздухе толку от него никакого. Единственными в клане, кто мог сравниться с драконами в скорости полета, были Мэри и ее кровавые рыцари и эльфы. Однако они псевдо второго класса. У них атрибуты существ второго сорта, но нет соответственной боевой мощи. Более того, у вампиров была слабость, которую они не могли компенсировать, хрупкие тела. Мощного дыхания дракона более чем достаточно, чтобы уничтожить их всех. Вот почему в прошлом Грим часто прибегал к схемам и географии, чтобы ограничить движение драконов. Затем он сражался так быстро, как только мог. В противном случае, как только драконы осознают ситуацию, в которой они оказались, они могут легко использовать преимущество своих упругих тел, чтобы втянуть багряных адептов в партизанскую войну. Все эти хлопотные вопросы сделали процесс скрафта почти невозможным. Любой другой адепт должен был выбрать заменяющий материал с аналогичными, например, шкура огненной ящерицы или шкура огненной птицы. Однако у Грима в руках была плоскость Лэнс. Раз там была самка огненного дракона третьего класса, то проблем отыскать огненного дракона второго класса быть не должно. В стае драконов, которая следовала за Филиппой, был один такой. Грим связался с мозговым монстром Газлоу.